тоже написал музыку на эти слова. Думаешь, что, коль скоро Малыш служил регентом в придворной капелле, то, наверное, сам сочинил и музыку. Песня отличная. Глубоко и совершенно по-новому повернул эту тему в одном из своих ранних стихотворений 1846 года Николай Алексеевич Некрасов. В его стихотворении «Тройка» не ямщик, погоняющий тройку, поет о своей любимой. Тут поэт говорит о судьбе крестьянской девушки, сердце которой забилось при виде тройки, уносящей красавца корнета. Что ты жадно глядишь на дорогу в стороне от веселых подруг? Знать, забило сердечко тревогу, все лицо твое вспыхнуло вдруг. Некрасовское стихотворение – это предсказание ее будущей трагической беспросветной судьбы. Не гляди же с тоской на дорогу, и за тройкой во след не спеши, и тоскливую в сердце тревогу поскорей навсегда заглуши. Как гоголевская, так и эта вот некрасовская тройка связана с песенной традицией. Ее внутренний драматизм, глубина содержания, гражданский пафос вдохновили пятерых композиторов: Ольгу Бернард, Вителларо, Дюбюка, Зыбину и Леонтьева. Все они написали свою музыку на эти слова в 1850-х годах. Песню Леонтьева пела Надежда Андреевна Обухова. На нотах этого сочинения значится «Леонтьев. Цыганская песня «Тройка», вновь аранжированная Дюбюком, 1857». Почему она вдруг стала цыганской, песня на слова Некрасова? Объяснения нет. Видимо, в 1850-х годах эту тройку пели создавшие ей успех цыгане из хора Ильи Соколова. А что касается распространенной песни на эти слова, которую исполняла Марья Петровна Максакова, ее написал, очевидно, Дюбюк. К циклу лучших песен о тройках нужно отнести знаменитую «Однозвучно гремит колокольчик», слова которой сочинил Макаров. Об этом поэте до самого последнего времени мы не знали ничего ровно, кроме фамилии. Да и та установлена только в 1930-х годах. Но в последнее время пермский филолог Александр Кузьмич Шарц обнаружил в Пермском областном архиве интереснейшие материалы и выяснил, что Макаров был крепостным помещиком Всеволожского, что родился он в 1821 году в семье ямщика, который служил на почте. В детстве будущий поэт постоянно ездил с отцом и хорошо знал ямщицкую жизнь и ямщицкие песни. Отец Макарова умер в дороге, замерз. Услыхав, что молодой Макаров пишет стихи, помещик сдал его в солдаты. Но и в солдатах его наказали. За самовольную отлучку домой определили ямщиком в конвойную роту, которая сопровождала ссыльных, шедших по этапу в Сибирь. В 1852 году, 31 года от роду, Макаров умер. Так же, как и отец. Замерз в дороге. В его мешке обнаружили рукописи. Это были его стихи. Приведенные мною сведения о Макарове обнародовала, огласив их по радио, литературовед Светлана Магитсон. Стихотворение Макарова «Однозвучно гремит колокольчик» вдохновило прекрасного мелодиста Александра Львовича Гурилева, имя которого мы уже называли. В 1853 году он написал песню, которая до сих пор входит в репертуар многих певцов, хоров, исполняется и в сопровождении оркестра народных инструментов, и под гитару. И хотя в этой песне нет слова «тройка», это песня о тройке, о ямщике и о его песне. Вот вы слышали популярнейшую мелодию Гурилева, а Иван Семенович Козловский исполняет ее народный вариант. Oh. ноті били і радни. Дорога.